Александр Павлов, Марина Кирьянова. Дорогие радиослушатели, доброе утро. Душевные беседы на Радио России Иваново. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, у микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И в этот замечательный день хотелось бы рассказать о событии, которое, ну, так сказать, не перевернуло человечество, но как минимум сделало его, сделало его ярче. Дело в том, что вот в этот день, в 1870 году, ровно 150 лет назад, великий русский поэт Тютчев написал свое самое, я считаю, знаменитое стихотворение «Я встретил вас». А вот это произошло, потому что состоялась у него встреча с девушкой, которую Тютчев посвятил эти первые литературные свои опыты. Вот. Опыты. Ну, литературные стихотворения. Ну, да. Все, что касается девушек, это опыты. У мужчин. Значит, встреча с ней произвела на него большое неизгладимое впечатление. Под влиянием нахлынувших чувств он написал вот стихотворение «Я встретил вас». Сердце поэта, испытавшего и горечь утрат, и разочарований, казалось бы, уже не могло, не способно было на сильные чувства. А нет, вот как получилось. Но нахлынувшие воспоминания произвели вот это чудо тютчевское, которое мы все с вами прекрасно знаем со школьной скамьи. И вот как стихи влияют на человека, а как стихи меняют жизнь человека. Вот об этом бы хотелось сегодня и поговорить. У нас в гостях человек, который, наверное, и читает стихи, и пишет стихи, но в основном делает это очень ярко и красиво. У нас в гостях лауреат премии президента России и губернатора Ивановской области в номинации «Художественное слово и актерское мастерство» Петр Лебедев. Здравствуй. Здравствуйте, дорогие Александр и Марина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Петр, вот мы начали сегодня разговор с Тютчева. Вот если сразу возможно ворваться в... Да, как же в этот день он не услышать то самое замечательное... Хотя бы несколько четверостишей. А можно все? Ой. Конечно, давайте. Давайте. «Я встретил вас, и все былое в отжившем сердце ожило. Я вспомнил время золотое, и сердцу стало так тепло. Как поздней осени порою, бывает дни, бывает час, когда повеет вдруг весною, и что-то встрепенется в нас. Так весь обвеян дуновеньем тех лет душевной полноты, с давно забытым упоением смотрю на милые черты. Как после вековой разлуки гляжу на вас, как бы во сне, и вот слышнее стали звуки, не умолкавшие во мне. Тут не одно воспоминание, тут жизнь заговорила вновь, и тоже в вас очарование, и та ж в душе моей любовь». Вот, Тютчев, что написал 150 лет назад. Он написал 150 лет назад. Петр прочитал вот только что. Я слушала, чувствовалась вот эта разница возраста. Мне кажется, Тютчев читал это стихотворение по-другому. Вот мужчина в летах, он вспоминал свою юность, свою девушку. Ну, то, что любовь никогда в нем не умирала, да, он имел да, в виду. Да. А с другой стороны, я слушала Петра, да, и вспоминала всеми нами любимый фильм «Я встретил вас», и все. Где Папанов? Шофер, да. Ехал. Ну, я могу, если хочешь, там, как мужчина в летах там сделать, да, там, я... встретил вас, да? Нет, вы немножко по-другому. Вот себя, так как я чувствую. Мне кажется, люди... Нет, я могу ошибаться. Чтобы органично звучало. Но мне кажется, что люди разных возрастов по-разному читают стихи. И это хорошо. И это хорошо, и это правильно. То есть вот груз какой-то не вековой, а вот жизненного опыта, да, он по-другому заставит. И каждый человек по-другому воспринимает для себя эти стихотворения. Ну вот у нас в гостях Петр. Человек, который профессионально читает стихи различных замечательных поэтов и писателей. Вот, Петр, что ты любишь нести со сцены? О чем? Какие стихи любишь читать вот, на всеуслышание? Просто мы с Петром уже встречались у нас в студии. Да, было дело. Было дело. И много разговаривали. На самом деле, со сцены человек читает очень часто и очень много стихов. Вот, и хотелось бы узнать, что вот душа вот, просит читать людям. Ну, отвечу еще Марине, она говорит, что люди разного возраста по-разному читают стихи. Мне даже кажется, что если сейчас посадить такого же человека 27 лет, примерно такого, совсем по-другому прочитает. Если он более или менее, да, в теме, он прочитает по-другому. Все через себя пропускают, я тоже пропускаю через себя. И мы начали с Тютчева сегодня, но поэтому я читаю вот даже с подглядкой по листочку, потому что Тютчев. Тютчев не совсем моя тема, мое другое. Мое ближе в сторону Есенин, Высоцкий, Бродский. Вот их стихи я чаще всего читаю со сцены. Ну да, действительно, доводится читать стихов много. И театр у нас в ШУИ поэтический. Основная его программа, то тот материал, на котором наши спектакли поставлены, это поэзия, русская классика. Поэтому где-то вот так. Наверное, что-то такое есенинское, бродское, высоцкое я несу в люди. А от себя что? Ну, конечно, каждое стихотворение нужно пропустить через себя. Каждое стихотворение, я говорю с точки зрения исполнительской, да, это как маленький спектакль. Есть у него начало, есть кульминация, а то и не одна. И нужно прожить его, прочувствовать, чтобы прочитать его так, как, так, чтобы оно звучало органично, так, чтобы люди, сидящие в зале, почувствовали, что вот это про меня. Ну, может быть, не каждая строчка, но хотя бы какая-то одна, вторая, третья. Попасть в кого-нибудь можно только тогда, когда ты сам это прекрасно прочувствуешь и в три раза лучше себе представишь, вообразишь те образы, которые в этом стихотворении есть. Так, вот уже сразу хочется вообразить. А я понимаю, что вы читаете стихи со сцены, да? Да. И вот мы поняли, что Тютчев – это немножко не ваш. Ну, сейчас мы послушаем еще, да. А что любят слушать? Ну, я вот как девушка, да, могу за девушек всех ответить, что, наверное, про любовь. Вот эти нежные романтик. Чувства. Да, романтик и все такое. Ну, наверное, да. А вот кто приходит послушать ваши стихи и что просит прочитать? Вот что больше слушает? Ну, про любовь, кстати, любят слушать мужчины иногда даже больше, чем женщины, просто они об этом не говорят. Расскажите про это. Не принято об этом говорить вслух, поэтому они всегда с удовольствием. А так, у нас вообще есть такая тема, так выражусь, мы играем в игру. После наших спектаклей, если зрителям мало, допустим, и мы чувствуем этот момент, потому что у нас спектакли всегда на коротке, в одной плоскости с залом, и если мы чувствуем, что можно еще почитать стихов, предлагаем сыграть в игру. Они нам называют поэта какого-либо, и мы читаем. Поэтому мы видим, каких поэтов больше всего любят и чаще всего спрашивают. Все время спрашивают Есенина, все время спрашивают Маяковского. Почему-то сейчас вот эти два поэта, вот их любят сейчас слушать. Они на таком подъеме. Два кардинально разных, но все-таки. Ну, Бродский сейчас вот в молодежной среде, как ни странно, вот ребята 18 лет там плюс-минус, у них очень популярен Бродский. Сейчас стал, и сейчас я смотрел, недавно мне попалась статистика, что это самый цитируемый в русских соцсетях поэт Бродский. Ну вот так вот. Так, ну вот сейчас мы должны уже перейти к стихотворениям, стихам, потому что я вот про Есенина знаю. У меня дочь ходит с томиком Есенина, она очень любит в 16 лет своих читать Есенина. Вот так вот. Петр, давайте мы стихи. Какие вот стихи вот сейчас прямо вот в нашей компании с нашими радиослушателями вы хотели бы вот нам прочитать? Ну, а говорится, что в радиоэфире все равно выбираешь. Я ехал сюда к вам, думал, что вы спросите, что можно было бы почитать. Другое дело на сцене, когда есть и мимика, есть картинка, есть воздух. Глаза. Да, вы живете здесь, вот эта сиюминутность. А другое дело сейчас в радиоэфире, когда люди меня не видят, но, может быть, слышат. Поэтому а здесь это волшебство голоса, да? Каких-то сильных эмоций какой-то игры не получится дать, но что-то такое на слух, что можно, может быть, приятно послушать, можно прочитать. А что бы вы хотели? Какого поэта конкретного? Или что? А мне вот просто интересно, вы ехали в автомобиль и вот представляли. То есть вы когда думаете, что хотите прочитать, это у вас по настроению? Да, да. Навеяло что-то? Вот увидел котенка, да? Настроение. По настроению. Вот сейчас у вас какое настроение? Ну, наверное, грубым дается радость, нежным дается печаль. Мне ничего не надо, мне никого не жаль. Жаль мне себя немного, жалко бездомных собак. Эта прямая дорога меня привела в кабак. Что ж вы ругаетесь, дьяволы? Или я не сын страны? Каждый из нас закладывал за рюмку свои штаны. Мутно гляжу на окна, на сердце тоска и зной. Катится в солнце, измокнув, улица предо мной. А на улице мальчик, сопливый. Воздух поджарен на сух, а мальчик такой счастливый и ковыряет носу. Ты ковыряй, ковыряй, мой милый, суй туда палец весь. Только вот с этой силой в душу свою не лезь. Я уж готов, я робкий, глянь на бутылок рать. Я собираю пробки, душу свою затыкать. Сергей Есенин. И тут вот бурные аплодисменты должны быть. Что, мураха побежала? Да, да, да, да. Мураха побежала. Я представила, я только думала про котенка, а тут щенок и мальчик. Тут и ребенок, тут и пробки. И все в кучу. И мураха большая такая по всему телу. Ты честно так говоришь или просто? Правда, правда, правда. Перед стихотворением Петр специально сказал, да, то есть это не сцена, на меня не смотрят, сложно будет передать. Я специально на вас не смотрела. И я специально отвернулась. Было вот это ощущение. Да, было, было. Да, в было. Наушниках особенно идет сейчас у нас. А, дорогие радиослушатели, я еще раз напомню, у нас в гостях Петр Лебедев, лауреат премии президента России и губернатора Ивановской области в номинации «Художественное слово и актерское мастерство», а также режиссер и актер театра «Теза». Вот сегодня пытаемся это актерское мастерство передавать с помощью звука. Вот новая такая ипостасия, да, новая роль у Петра сегодня пробует. Несколько непривычно, да, когда тебя не видят. Когда началась любовь к стихам? Ну, вот просто у всех по-разному. Я знаю, только что... не говорите, что в школе. Стоп, стоп, стоп. Я вот в детстве, я помню, когда выдавались такие тоненькие полосочки в детском саду, и надо было учить стихи в детском саду. Я не очень любил учить стихи в детском саду по этим полосочкам, но была забавная история. Как-то в три года, традиционно мы всей семьей выезжали на Украину, поскольку много родственников там, вот, я сидел и листал книжку Чуковского. Я читаю, я стихи вот эти произношу и перелистываю, сидит тетенька напротив, говорит, он у вас читает, мальчик, а сколько тебе? 3 года, я такой с важностью, и перелистывал дальше, и дальше, тараканище или еще что-то, я знал их наизусть. Вот здоровую, толстую книгу Чуковского я знал каждую страницу по картинкам, по памяти воспроизводил. Стихи я в детстве любил. Но вот в школе как-то не задалось у меня со стихами. Вот. А потом как-то вообще с ними все сложно и сложно, но рифма учится проще. Вот это моя история стихов. Вот. Интересная история, да. я могу отметить. Петр, когда полюбили эти стихи? Ну, у нас сейчас уже можно говорить что-то такое немножко пострее, да? Если говорить о жанре, вот исполнение стихов, художественное слово, любовь к нему у меня не появилась до сих пор. Mm-hmm. Меня не устраивает то, что делается актерами даже хорошими, очень мало что, мне нравится слушать. Мне не устраивает то, что делаем мы, мне кажется, это пока еще недостаточно хороший уровень, чтобы это считалось искусством. А вот не нравится мне, как читают стихи. Я это никогда не любил. Никогда не понимал, почему мне люди хлопают. Потому что мне никогда не казалось, что это хорошо. Да? Но если говорить о поэзии, как о жанре уже, да, конкретно поэзии литературной, здесь, наверное, это пришло, когда я уже вышел на сцену, стал читать стихи с эстрады и стал замечать, что больше мне удается Есенин. Я стал в него вникать, вдумываться, вчитываться и внезапно полюбил, потому что почувствовал стихи, которые я вижу, вот они, как казалось бы, передо мной лежат, я читаю их, но они производят какую-то магию. Кто-то говорит, что поэзия – это магия, это волшебство, это заклинание. Вот именно собранные в том порядке, в котором должны буквы, строчки, все знаки препинания. Если именно в этом порядке они собраны, это заклинание, которое делает твое настроение или какое-то твое, рождает в тебе какие-то чувства. Есенина я почувствовал, наверное, потому что сам родом из деревни и рос в деревне, все детство там провелось, такая маленькая деревня в Ивановской области, Легково, а точнее поселок Истоки, там рядом с деревней Легково. Если будете приезжать в Южском районе, вот можете вспомнить, что оттуда был тот человек, которого вы на радио слышали. Да? Так, Южа передает привет. Да, Южа, привет. Вот там я рос, и Есенин тоже, у него поэзия деревенская, он сам из деревни, из Константина, Рязанской области. Поэтому, наверное, так вот и появилось. Через Есенина я полюбил поэзию. Потом уже со временем другие авторы стали появляться в моей жизни. И это было не сразу, я как-то был зациклен на Есенине долгое время, а потом уже с возрастом как-то отошел от Есенина и другие, так скажем, маски других поэтов тоже на себя примерил, потому что пропускаешь все через себя, сразу же думаешь, у нас театр, как ты будешь это ставить, как ты будешь это читать, как ты будешь это играть, или как это кто-то будет играть. Поэтому потом появились Высоцкий и Бродский. Наверное, если о трех поэтах любимых спрашивать, у меня это будет Есенин, Высоцкий и Бродский. Но должен услышать тогда сегодня Высоцкого и Бродского, я вот уже чувствую. Вот, Да, мы обязательно почитаем. По поводу магии, вот слово, да, магии стихотворения. Любовь к стихотворению, я не знаю, до сих пор появилась у меня или не появилась. Они мне нравятся, конечно, как любой девушке. Мне нравится стихотворение про любовь, мне нравится, когда мне пишут. Наверное, любовь к стихотворениям, как у многих в школе, она не появилась, а наоборот даже ушла далеко от меня. У нас была юная девушка в классе, и она читала стихотворение в свойственной ей манере с улыбкой, с ухмылкой. Любое, про любовь, про какую-то трагедию, все равно была ухмылка. И она всегда получила пятерки, и я никогда этого не могла понять. Но тут же мне казалось, ну вот элементарное там... Потому что выразительно читала, вот это слово. Вот это вот выразительно читать. Чтение. Вот как раз, там была, понимаешь, там улыбка была. То есть вот умом Россию не понять. Ну, умом Россию не понять. Умом России не понять. И все время улыбка. Так как человек всегда пятерки получал, ну, значит, она правильно читает, но для меня это было категорически. Вот, Петр, у меня, знаете, вопрос такой: а есть люди, которые не воспринимают, как вы читаете? Вот как я не могла понять, да, вот почему девушка так читает стихи. Сразу про критику начала, да, сейчас? Да, с утра пораньше немножко про критику. Есть ли люди, которые вот не воспринимают ваше чтение, вот как вы читаете стихи, но не воспринимают, или какая-то критика вот с их стороны? Есть такое? Мало, есть, но мало. Бывает в интернете, когда выкладываешь ролик с чтением стихов, мы это часто делаем в сеть, тогда приходят комментарии отрицательные, и это хорошо, это здорово, когда они приходят. Так в основном мне лично, я не припомню, чтобы мне вот так вот говорили, что ты читаешь плохо. Нет, были такие случаи, были, но со временем, когда этот человек увидел, ну, там, например, одно стихотворение в моем исполнении, с ним не согласился. Потом он увидел еще, еще, еще, и говорит: да, может быть, ты был прав. Потому что это тоже не все люди успевают, все люди разные. Вот даже у нас театр поэтический, да, приходит человек на спектакль. Допустим, заведомо он идет... На стихи, получается. Да, он идет на стихи. И были такие случаи. У нас, например, в Вологде было выступление. Мы читали поэму Евтушенко, спектакль поэмы Евтушенко. И пришли две женщины, которые ненавидели Евтушенко. Женщины русские. Эксперимент такой. Они пришли, сели в первый ряд специально с тем, чтобы сразу же начать нас топить, критиковать, бросать реплики, всячески нас сбивать. Но у нас хорошо, что театр интерактивный, мы можем обратиться к залу даже в поэзии. Мы их сумели переубедить, как-то перековать, перестроить. Люди поменялись и в конце сказали, что... А они почему пришли? Они говорят, что Евтушенко, он нашего Рубцова обижал. Там каким-то способом нашего вологодского поэта. Мы его терпеть не можем. Ну, скажем, что вы, знаете, вы реабилитировали Евтушенко в какой-то степени перед нами, а мы говорим, что мы Евтушенко ни в коем случае не превозносим, его поступки никак не обеляем, но вот читаем его хорошую поэму «Северная надбавка». И они с нами согласились. То есть вопрос восприятия, да, вот, Марина, бывает так. Люди же говорят, как говорят ученые, что человек, который приходит в зал, например, и смотрит театральную постановку, которая ему, как он думает, не нравится, но чем-то она его цепляет, и к концу постановки перестраивается, это говорит о его работе мозга, о том, что он научился открывать для себя новую грань. Вот, может быть, поэтому мы стараемся отчасти, одна из таких тысячи наших целей, чтобы люди открывали для себя новые грани и воспринимали то, что они не могут воспринимать, или, как им кажется, это плохо, неинтересно. Ну, уже то, что вы несете информацию, то, что вы несете уже стихи и вот нашу культуру в массы, это уже дорогого стоит. На самом деле, не каждый себя там заставит читать или еще что-то, какую-то информацию, но стихи впитывать, это, я считаю, нужно. И я предлагаю все-таки послушать сейчас либо Высоцкого, либо Бродского. Ну, чтобы уж так это, Есенин, Высоцкий, Бродский. А вот. Давайте прочитаю Высоцкого. Я, сидя на этом месте, как раз в прошлый раз тоже читал это стихотворение. Прочитаю его еще раз, повторю. И снизу лед, и сверху маюсь между. Пробить ли вверх или пробуравить вниз? Конечно, всплыть и не терять надежды. А там задело в ожидании виз. Лед надо мною, надломись и тресни, я весь в поту, хоть и не от сахи. Но я вернусь к тебе, как корабли из песни, все помня, даже старые стихи. Мне меньше полувека, 40 с лишним, я жив, тобой и Господом храним. Мне есть что спеть, представ перед Всевышним. Мне будет чем ответить перед ним. Так. Владимир Высоцкий, спасибо. Дорогие радиослушатели, я еще раз напоминаю, что у нас в гостях Петр Лебедев, лауреат премии президента России и губернатора Ивановской области в номинации «Художественное слово и актерское мастерство», актер и режиссер театра «Теза» в городе Шуя. А хочется, наверное, не знаю, насколько это будет уместно, но вот после прочтения Петра разбавить, вот прям слегка разбавить, так как мы начали с Тютчева, да? Стихотворение было написано 150 лет назад. Это контраст, это сейчас будет контраст, а так. Александр скажет. Марина будет читать стихи. Я попробую. Давай. Она сидела на полу и груду писем разбирала, и как остывшую золу брала их в руки и бросала. Брала знакомые листы и чудно так их на ней глядела, как души смотрят с высоты на ими брошенное тело. Сколько жизни было тут, невозвратимо пережитой, сколько горестных минут, любви и радости убитой. Стоял я молча в стороне, и пасть готов был на колени. И страшно грустно стало мне, как от престужей милой тени. Так это вот. Совсем другое. Не смущайтесь, это стихи про любовь. Я не смущаюсь. Да, дорогие радиослушатели, мы сегодня говорим о стихах. 150 лет назад я встретил вас. Тютчев написал знаменитые свои стихи. И мы отталкиваемся от того, насколько сегодня молодежь любит стихи, насколько сегодня современный мир продолжает читать стихи, и насколько читает, интересен. Читает, и молодежь любит стихи. Вот у меня дочери 16 лет, она ходит с томиком Есенина, а сейчас вот тоже Высоцкого. Вот, видимо, они где-то пересекались, наверное, с Петром. Возможно, они где-то пересекались. Единственное, я заметила, это, знаете, вот в Google, Яндекс, поисковик, когда забиваешь стихи, да, очень часто набираешь стихи, поэта, и сразу вылезает дополнение легкие, короткие, надо, в школе задали, стих выбираем покороче, полегче, мы не читаем, вот это совсем вот школьники, я совсем про школьников говорю, может быть, я не права, может быть, это вот, и это проклятый интернет мне подсказки выставлял. Петр, вот на твои вот ваши спектакли приходит народ какого возраста, вот если мы говорим сейчас, для кого вы делаете, сказал, что были две женщины в Вологде, да, соответственно, женщины, я услышал. Вот, а вот в среднем какой зритель приходит на ваши поэтические спектакли? Разным. Мы готовы подстраиваться под любой возраст. Иногда заведомо мы знаем, что будет старшее поколение, иногда мы знаем, что придет молодежь. У нас было выступление в Реутове, спектакль Анна Снегина по Есенину. Там были все уже за 60 лет. Угу. У нас было выступление, спектакль «Немаленькие трагедии» по Пушкину, Вознесенскому, Быкову, Растану. Там было 100 человек школьников от 10-11 класс пришли к нам. Ну, всегда по-разному. А так, если мы объявляем просто, ну, там, спектакль, ну, какой-то, мы не знаем, там, куда мы поедем, школа-то будет или что-то, то разный возраст приходит. Я думаю, что наш театр больше ориентирован все же на средний возраст. Угу. Ну, слушают люди, слушают, а сами они читают стихи? Есть ли вот такое, что люди готовы в ответ, если у вас интерактив? Да, всегда. Всегда готовы, всегда есть такие люди, всегда вызываются, всегда читают. Бывает, что читают плохо, а бывает, что читают неплохо, бывает, что читают хорошо. С разными людьми мы встречаемся, очень много ездим по стране, и в каждом городе есть хорошие ребята, есть даже хорошие поэты, хотя слово такое, знаете, уже ко многому обязывает, но есть те, кого можно назвать этим высоким словом «поэт». Мы с такими людьми встречались. Петр, а вот вы сказали, бывает читает хорошо, бывает читает плохо. А как определить, человек читает? Ну, я опять же к этой школьной истории с интонацией. Как выразительно определить? Или выразительно нет? No. Вот. Выразительно или нет? Вот иногда школьник старается, а у тебя мураха-то не побежала. Вот как определить? Он хорошо читает или нет? А он для себя-то думает, он уверен, что он читает хорошо. Быть. Громко, я просто по школе помню. Громко, внятно и четко. Вот это значит выразительно. Бейтесь для учителя. Кострами. Ну да, чтобы все слышали. Вот. Как определить, хорошо или плохо? Ну смотри, зависит от жанра. Смотри, какой выбрал человек стихотворение. Если, например, он выбрал вот такую лирику, которую я сегодня тут вам читаю, да, то здесь, мне кажется, он должен прожить, прочувствовать, посмотреть. Это такая тема лирическая. В этом случае нужно смотреть на то, как человек проживает это, и чувствует ли он это, или просто воспроизводит текст. А бывают такие стихи, когда, например, там «Агитки» Маяковского, когда человек должен поймать жанр, должен выйти, сказать «Эй, левый, левый, левый!» На веселье, на марш это прочитать. В зависимости от жанра, опять же, какая наша, я вот все время определяю, задача, цель, основная миссия. Вот, если мы выходим читать стихи, выходим на сцену. Изменить что-то в людях, но обязательно в лучшую сторону. Пусть на один атом, на какую-то молекулу ты его подвинешь, но обязательно в лучшую сторону. Если это изменение происходит от чтения того или иного человека, значит, неплохо. Неплохо, если вообще человек услышал, как вы читаете стихи, и захотел сам прочитать. А что ж там Маяковский-то еще писал? Ну, да, интересно стало заставить библиотеку зайти, погуглить. Вот, главное, чтобы не коротенький и не самый легкий загуглил одновременно. Вот говоришь о школе, это тоже проблема. Почему? Потому что у нас очень много, я встречаюсь с этим, и у меня так было отчасти в школе, что учителя не очень любят свой предмет, они не могут его интересно преподнести детям. И поэтому школа, она очень часто убивает в людях стремление к литературе и напрочь убивает стремление к поэзии. И человек приходит сам позже, как правило, обязательно приходит. И чем хуже у него был в школе учитель, тем позже он к поэзии придет. Понимаешь? Мне кажется, так. Вот. Это проблема, но она у нас, я думаю, нерешаемая. Когда... Вот сейчас получается, по твоей теме, я к поэзии так путю, ты не пришел. Да еще у тебя все впереди. Да здравствуют мои учителя. Еще все впереди. Давайте у нас впереди новое стихотворение в исполнении Петра Лебедева. Давайте Бродский будет. А почему Бродский? Я вот сейчас Маяковского вспомнила, я хотела спросить, а вообще тяжело Маяковского читать? Ну, как... Настроиться надо, это мне настрой специальный. Искусство требует всегда адского труда, я думаю, так. Нужно впахивать, нужно пахать и до этого, и на репетициях, и во время исполнения тоже пропускать через себя. Это большой труд психологический. Давай Маяковского, хочешь? Да, я хочу услышать. Извините, Александр, сейчас надо... Просто хочется вот этого контраста, и хочется услышать Маяковского совсем... К Бродскому мы вернемся, я понял. Мы к Бродскому вернемся обязательно. Маяковского все знают. Я достаю из широких штанин, да, и так далее, и так далее. Дубликатом бесценного груза, да. Я помню. А вот Александр по-другому Маяковского читает. Абсолютно. Александр, а от вас сегодня мы услышим? Нет. Мы слушаем Петра. Хорошо. А у меня только Шекспир и только лирика. Ну что вы. Мы сейчас будем слушать Маяковского, а Александр готовится лирику и Шекспира. Хорошо. Я тоже не буду здесь тогда что-то маршевое, громкое, вскакивать, бегать у вас по столу, ломать микрофоны. Не надо. Давайте тоже лирическое, Маяковский, стихотворение о любви, «Лилечки» называется. Попробую вспомнить. Дым табачный, воздух выл, комната голова в крученоховском аде. Вспомни, за этим окном впервые руки твои иступленно гладил. Сегодня сидим, вот сердце в железе. День еще, может быть, выгонишь из ругав, в мутный передний долго не влезет сломанная дрожью рука в рукав. Выбегу, тело в улицу брошу я, дикий обезумлюсь отчаянием и сейчас. Не надо этого, дорогая, хорошая, давай простимся сейчас. Все равно любовь моя тяжкая гиря ведь висит на тебе, куда ни бежала б. Дай хоть в последнем крике выревить горечь обиженных жалоб. Если бы к трудому моря, то он уйдет, разляжется в холодных водах. Кроме любви твоей мне нету моря, а у любви твоей плачем не вымолишь отдых. Захочет покоя уставший слон, царственный ляжет во пожаренном песке. Кроме любви твоей мне нету солнца, а я и не знаю, где ты и с кем. Если б так поэта измучил, он любимую на деньги бы славу выменял. А мне ни один не радостен звон, кроме звона твоего любимого имени. И в пролет не брошусь, и не выпью яда, и курок не смогу над виском нажать надо мною. Кроме твоего взгляда не властно лезвие ни одного ножа. Завтра забудешь, что тебя короновал, что душу цветущую любовью выжег, и суетных дней взметенный карнавал растреплет страницы моих книжек. Слов моих сухие листья ли заставят остановиться, жадно дыша. Дай хоть последней нежностью выстелить твой уходящий шаг. Вот так вот. А заметили, как менялось настроение в самом начале, да? И вот была вот эта резкость Маяковского. Все-таки была. Была, несомненно, хоть и лирика, но все равно вот эта резкость Маяковского была. Но все знают, что у Маяковского это не лирика, это плакаты все-таки, да, вот такие. А потом вот сменилась на эту мягкость. Дорогие радиослушатели, мы сегодня вспоминаем стихи наших замечательных поэтов. Дело в том, что 150 лет назад, я напомню, что Тютчев в этот день написал свои знаменитые стихи «Я встретил вас», и все былое в отжившем сердце замерло. Да, вот я-то помню, вот это только вот благодаря замечательному фильму, «Бриллиантовая рука», да. Вот, дорогие радиослушатели, у нас в гостях Петр Лебедев, лауреат премии президента России и губернатора Ивановской области в номинации «Художественное слово» и «Актерское мастерство». Я вот дальше хотел продолжить, да, про Бродского, пожалуйста. Вы тут нет, с Маяковским вопрос решили. Про Бродского обязательно. Да, вот мы сейчас тебя будем заставлять опять читать стихи, потому что у нас время потихонечку эфира нашего подходит к завершению, а стихов было мало, хочется побольше. Хочется побольше, да. Ну давайте, Бродский, мы уже заканчиваем? Нет. Там просто хорошее стихотворение под конец, такое не длинное, ну давайте сейчас прочту, а потом, если что, вспомним что-нибудь другое. Иосиф Бродский. «Прощай, позабудь, и не обессудь, а письма сожги, как мост. Да будет мужественным твой путь, да будет он прям и прост. Да будет удача ладони греть у твоего костра. Да будет всегда для тебя гореть звездная мишура. Да будет могучий, прекрасен бой, бьющий в твоей груди. Я счастлив за тех, которым с тобой, может быть, по пути». Во, красиво. Вот. А вот когда читают стихи со сцены, люди аплодируют. Принято аплодировать. Стоя. Но просто понятно, что песня, вот шум, музыка и да, аплодисменты, они совершенно не то что допустимы, они необходимы. А после стихотворения, после вот слов, мне кажется, человек должен погрузиться в какой-то свой внутренний мир всем залом, да, вот одновременно. И там уже не думая, что надо хлопать. Если хлопают, значит, не погрузились, нет, не так? Бывает такое, что у нас на спектакле «Не маленькие трагедии», он очень такой, там из четырех частей состоит, я играю там четыре роли, все на поэзии, четыре раза умирать приходится во время представления. Очень грустная такая глубокая история. И бывает такое, что после этого спектакля люди действительно аплодируют не сразу. Вот. Аплодируют довольно растерянно и в задумчивости уходят домой. И мне мои ребята, коллеги говорили, ну что-то плохо, значит, мы что-то делали плохо. Я говорю, нет, мне кажется, это ценнее в данном случае, когда происходит так. Ну, то есть я с тобой согласен, когда так происходит, это хорошо. Но и аплодисменты, когда люди выражают свои эмоции, это может быть просто ты пока еще там находишься, ты в настроении, но все хлопают, я буду хлопать вместе со всеми. Но все равно, мне кажется, после вот хорошо прочтенного стихотворения нужно погрузиться, переосмыслить и уже потом выйти из этого астрала и уже начать хлопать. Опять же, да, все стихи разные, есть какой-то очень веселый про домашнего щенка, есть про трагическую судьбу, про трагическую любовь. И как ты вот, ну, как можно хлопать? Человек умирает в конце стихотворения, а ты тут хлопаешь. Ну, все равно после каждого, наверное, стихотворения прочитанного есть небольшая тишина, пауза такая. Хорошо, когда она есть. Это, знаете, вот хороший чтец, как мне кажется, даже не актер, а чтец, он в первую очередь должен показать стих, дать почувствовать стихотворение, а не дать почувствовать то, какой он хороший чтец. Да? Нужно как можно больше, сильнее убрать свою мысль, себя самого, свою личность, свернуть себя, и вот, чтобы было только стихотворение. Тебя нет, есть стихотворение. Это хороший чтец. А я бы сейчас поспорила, что значит «тебя нет». Разве нельзя преподнести стихотворение по-своему, внести капельку себя? Нет, надо совсем абстрагироваться. Опять же, все зависит от стихотворения. Бывает лирика, и ты волей-неволей должен превратиться в лирического героя, который говорит, например, «я люблю тебя», да? И ты должен если ты сидишь в зале, я читаю тебе, ты должна почувствовать, что я люблю именно тебя. А тут без моей личности никуда не денешься. А есть другие стихи, когда ты просто передаешь что-то. Тогда тебя не должно быть, должна быть история, которая здесь есть. Но смотри, даже когда ты лирический герой, это лирический герой, а тебя все равно там нет. И когда я тебе говорю, там, я читаю тебе стихотворение, люблю, я тебя люблю, это лирический герой в этот момент. Меня нет. И действительно часто путают люди, когда я читаю стихи. И да и не только я, многие об этом говорят, что начинают тебя ассоциировать с тем чтецом, который стоит на сцене, который читает эти стихи. А на самом деле нет, я Петя Лебедев, я пошел домой чистить картошку, готовить ужин, там, играть с сынишкой. Да, это другой человек, вообще другой человек. У нас сегодня эфир очень таких красивых, серьезных стихотворений, стихов. Дорогие радиослушатели, вот потихонечку мы подходим к завершению нашего эфира, и хотелось бы вот у Петра еще раз спросить, прочитал ли ты сегодня стихотворение, которое ты больше всех любишь? Или еще нет? Или еще нет? Думаю, что у меня есть одно такое стихотворение. Наверное, нет одного такого стихотворения, и все стихи, которые я сегодня вам читал, нет, стихи давно как бы в том репертуаре, который я читаю на публике. И все они любимые. Есть еще огромное множество. Нам надо тут с вами запираться. Мы тебя еще позовем. И сидеть до утра, чтобы все это перечитать, все те стихи, в том числе любимые, которые у меня есть, которые я люблю. Ну вот в завершении нашего эфира, вот нашим радиослушателям, что ты еще нам прочитаешь? Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы сегодня говорим о поэзии. 150 лет назад Тютчев написал свое самое знаменитое стихотворение, а сегодня, насколько его читают, и мы выяснили, что стихи молодежь любит, а современное поколение и пишет стихи, и достаточно и читает, да, их. И классика, и не классика. Да. Петр, ждем от тебя стихотворение под завершение, под занавес нашего эфира. Или есть минутки есть, две? Есть. Да? Да. Тогда давайте я вам прочитаю стихотворение Роберта. У нас с вами была современная поэзия, была классика, был 20 век, да, и не было 80-х. Угу. Ой, 80-х говорю, шестидесятников. Не было у нас шестидесятников, такой промежуточный этап. Вот оттуда я вам хотел бы прочитать стихотворение как раз у поэтах Роберта Рождественского. Называется «Баллада о таланте, боге и черте». Все говорят, его талант от Бога, а ежели от черта, что тогда? Выстраиваясь медленно в эпоху, ни шатка и ни валка шли года. И жил талант, больной, нелепый, хмурый, всего Гомера, знавший на зубок, его считал своею креатурой, тогда еще существовавший Бог. Бог говорил, что слог его прекрасен, что на земле таких наперечет. Но с Богом был, конечно, не согласен тогда еще не отмененный черт. Таланту черт шептал: «Опомнись, бездарь, кому теперь стихи твои нужны? Ведь ты, как все, погибнешь в адской бездне. Расслабься, не отягощай вины». И шел талант в кабак и расслаблялся. Он пил всерьез, он вдохновенно пил. Так пил, что черт глядел и ухмылялся. Талант себя талантливо губил. Бог тоже не дремал. В каморке утлой, где стол, перо и пузырек чернил, Бог возникал раскаянием на утро, загадочными строчками манил. Вставал талант, почесываясь сонно, утерянную личность обретал, и банка огуречного рассола была ему нужнее, чем нектар. Небритый, с пересохшими губами, упрямо ждал он часа своего, и строки на бумаге проступали, как письмена отдельно от него. Талант работал зло, ожесточенно, перо макая в собственную боль. Он Богом был, и он был чертом, а значит, был самим собой. И возникало солнце над строкою. Крестился черт и чертыхался в Бог. Ну как же мог он написать такое? А он еще и не такое мог. Бурные продолжительные аплодисменты. Дорогие радиослушатели, мы сегодня говорили о стихах. Петр Лебедев у нас сегодня лауреат премии президента России, губернатор Ивановской области в номинации «Художественное слово» и «Актерское мастерство», режиссер и актер театра «Теза». Спасибо огромное, что пришел к нам сегодня. Спасибо, что рассказал нам и почитал нам стихи. Спасибо вам за приглашение. Интересно было у вас побывать еще раз. Может быть, позовете когда-нибудь, приду снова. Дорогие радиослушатели, эфир для вас специально подготовили Марина Кирьянова. Александр Павлов. И все-таки будет сегодня стихотворение от Александра Павлова. Хорошо. Зайка сидит в витрине. Он в серенькой шубке из плюша. Сделали серому зайцу слишком длинные уши. В серенькой шубке серой сидит он, прижавшись к раме. Но как тут казаться храбрым с такими вот ушами? Агния Барто. Перешел почти на Маяковского. Хорошего вам дня сегодня, дорогие радиослушатели. До свидания. Спасибо, всем добра.